Тут для умытия рук поднесла на богатой лохани полной студеной воды золотой рукомойник рабыня. Гладкий потом пододвинула стол, на него положила хлеб домовитая ключница с разным съестным из запаса, выданным ею охотно. Едой и питьем изобильным сердце свое насладил Одиссей, многославный страдалец. Тут Пантоною глашатую бросил крылатое слово царь Феокиим: «Наполни кратеры вином и подай с ним чаши гостям, чтоб могли громолюбцу Зевесу, молящих странников всех покровителю, мы совершить возлияние». Так он сказал, и, наполнив медвяным вином все кратеры, в чашек пирующим подал его Пантоной. Возлияние стоя они совершили и вдоволь питьем насладились. Царь Алкиной, обратившись к гостям, произнес: «Приглашаю выслушать слово мое вас, мужей фиакийских, дабы я высказать мог вам все то, что велит мне рассудок и сердце. Кончился пир наш. Теперь по домам на покой разойдитесь. Завтра же утром с собою и прочих вельмож пригласивши, снова придите, чтоб странника здесь угостить и бессмертным вместе свершить гекатомбу. Потом учредим отправление гостя почтенного так, что под нашей надежной защитой он без тревог и препятствий поспешно и весело прибыл в край им желаемый, сколь бы отсюда он ни был далеко. Так же, чтобы он ни печали, ни зла на дороге не встретил, прежде пока не достигнет отчизны. Когда же достигнет, пусть испытает все то, что судьба и могучие парки в нить бытия роковую вплели для него при рождении. Если же кто из бессмертных под видом его посетил нас, то на уме их, конечно, есть замысел нам неизвестный, ибо всегда нам открыты являются боги, когда мы их, призывая, богатые им гекатомбы приносим. С нами они пировать без чинов за трапезу садятся, даже когда кто из них и один на пути с фиакийским странником встретится, он не скрывается. Боги считают всех нас родными, как диких циклопов, как племя гигантов».